Теперь он все чаще советовал своим питомцам не обольщаться красивыми словами, а самим быть опорой себе. «Дети мои, запомните, неправда делает великим человека, а человек делает великой правду. И еще, хороший человек не идет там, где уже прошли другие». Впрочем, для того Конфуций и держал школу, и притом не мог ее не держать, чтобы не просто молчать, а говорить о своей безмолвной правде. Только ученикам и мог он сделать признание, которое показалось бы постороннему нелепой причудой, капризом человека, избалованного славой. «Я не хочу больше говорить». «Разве небо говорит?» «А времена года исправно сменяют друг друга». «И все живое растет». «Разве говорит что-нибудь небо?» Повторим еще раз. Молчание Конфуция – это не отказ от своего голоса, а нежелание заглушать своим голосом великое многоголосие мира. Конфуций хочет уподобиться небу. Значит, он ведет речь, а точнее, именно не говорит о всеобщем порядке мироздания, который охватывает и природу, и человека, и материальное, и духовное. Об этом порядке ничего нельзя сказать, ибо он равнозначен предельной полноте, высшему изобилию природных свойств жизни. Праведный путь для Конфуция – это сама жизнь, которая зарождается, созревает и приходит к завершению. И этот великий путь всего живого не имеет ни формы, не единственно правильного образа, но доподлинно переживается в каждый момент времени. Ученые заметили, что повествование в древних мифах как бы воспроизводит самое течение годового цикла природы или биологического цикла живых существ. Другими словами, миф – это образное воплощение, драматизация вечного круговорота жизни. В противоположность создателям древних мифов, Конфуций не преображал реальность жизни в миф, а скорее обнажал действительные истоки мифотворчества. Его желание молчать возвращает к простейшей и очевиднейшей данности жизни за пределами всех логических построений или словесных фигур. Учитель сказал: «Дети мои, думаете ли вы, что я что-то скрываю от вас? Нет, я ничего от вас не таю и ничего не делаю без вашего ведома». Мудрость Конфуция не загадочнее светлого неба, просторной земли или, если еще раз воспользоваться любимым образом учителя, раскрытой ладони. Ничего не может утаить тот, кто учится во всякое время и в любом обществе, для кого учение – это усилие самоосознания, научающее доверию к жизни и умению жить в согласии с другими. «Нет нужды, — говорит Конфуций, — создавать отдельное учение, что-либо специально сообщать о правде, поскольку жизнь и есть сообщительность человеческих душ. Высшая истина для учителя Куна — это встреча сердец, всегда неожиданная и все же ожидаемая, мимолетная, но оставляющая о себе бесконечно долгую память. Конфуция интересуют не абстрактные истины, а поведение конкретных лиц — в конкретных обстоятельствах. Для него человек целиком помещается в его делах, и потому у него был лишь один способ познания великого пути вещей – рассмотреть как можно подробнее все события, все случаи истории. Он был воистину приговорен любить прошлое. И надо ли удивляться тому, что беседы Конфуция с учениками в часы их школьного досуга, их возвышенной праздности, так часто вращались вокруг всевозможных происшествий или исторических лиц. В превратностях человеческой судьбы ловили они отблески небесного веления и находили поучительные примеры на любой вкус. Скажем, пример искренности и благородства. Учитель сказал: «Лукавая речь, надменное лицо, угодливые манеры – все это Цзо Цюмин считал позором для себя. И я тоже считаю это постыдным. Выказывать кому-нибудь свое расположение, тая в сердце вражду – это Цзо Цюмин считал позором для себя. И я тоже считаю это постыдным». Или пример скромности, выдающий большую силу духа. Учитель сказал: «Мэнджи Фань не любил хвастаться. Когда его войско побежало с поля битвы, он отступал последним. Но, въезжая в ворота крепости, он хлестнул свою лошадь и сказал: «Я оказался позади не по своей воле. Просто моя лошадь не хотела идти вперед».